Гальдштейн поднялся. Его шатало, но ему удалось уйти вместе с группой. «Выбросил?» — спросил Вернер почти беззвучно, когда Гольдштейн оказался рядом. «Нет». Лицо Вернера разгладилось. «Точно нет?» «Точно». Они вошли в зону. Эсэсовцы ими больше не интересовались. У ворот уже стояла колонна с оружейного. Вот ее досмотрят по всей форме. «У кого все?» — спросил Вернер. «У Реммера?» «У меня». Они промаршировали к плацу линейки и выстроились. «А что бы мы делали, если б ты больше не встал?» — спросил Левинский. «Как бы мы тогда взяли вещи? Да еще незаметно». «А я бы встал». «То есть как?» Гольдштейн ухмыльнулся. «В свое время я мечтал стать актером». «Так ты косил? Симулировал?» «Не все время, но на допросе — да». «И пену изо рта?» «Школьные трюки». «Все равно ты должен был передать дальше. Почему не передал? Почему оставил?» «Я тебе это уже раньше объяснил». «Тихо», — прошептал Вебер. «Начальство на подходе». И они встали на вытяжку. Глава 11. Новый этап прибыл после полудня. Примерно 500 зэков тащились в гору. Инвалидов при них было меньше, чем можно было ожидать. Просто тех, кто упал, не осилив долгого пути, пристреливали без разговоров. Приемка этапа тянулась очень долго. Конвой СС, сопровождавший колонну по маршруту, при сдаче зэков лагерной администрации попытался всучить и десяток другой мертвецов, которых просто позабыли вовремя списать. Но лагерная канцелярия была начеку, потребовав предъявить каждого зэка, живого или мертвого, как физическую единицу, а принять согласилась лишь тех, кто способен самостоятельно пересечь линию ворот лагеря. При этом возник эпизод, доставивший СС немало удовольствия. Пока этап дожидался у ворот, еще некоторое число зэков свалились от изнеможения. Товарищи пытались было их тащить, но конвой скомандовал «бегом», и пришлось часть инвалидов бросить на произвол судьбы. Человек 20-25 остались лежать, разбросанные на последних 200 метрах долгого этапа. Они стонали, пыхтели, дергались, как подбитые птицы, или просто лежали неподвижно, с широко раскрытыми глазами, слишком ослабевшие, чтобы кричать. Они прекрасно знали, что их ждет, если они тут останутся. На этапах они сотни раз слышали сухой щелчок выстрела в затылок, когда добивали их отставших товарищей. Эсэсовцы довольно скоро оценили комизм ситуации. «Смотри-ка, как им не терпится в концлагерь попасть!» — воскликнул Штайнбреннер. «Быстрей! Живо!» Подгоняли эсэсовцы-конвоиры, которые сдавали этап. Зэки пытались ползти. «Жабьи бега!» — ликовал Штайнбреннер. «Ставлю вон на того лысого в середке!» Лысый, загребая руками и ногами, полз по мокрому асфальту, как смертельно усталая лягушка. Вот он обогнал другого зэка, который то и дело тыкался носом в землю, потом снова с превеликим трудом привставал на руках, но вперед почти не продвигался. У всех ползущих были как-то странно вытянуты шеи. Всеми помыслами они были там, у спасительных ворот, но в то же время напряженно прислушивались, не раздадутся ли позади выстрелы. «Ну давай, жми, лысый!» Эсэсовцы образовали живой коридор зрителей. Внезапно сзади грохнули два выстрела. Стрелял шарфюрер СС из конвойной команды. Сейчас он с ухмылкой засовывал револьвер в кобуру. Он всего лишь пальнул в воздух. Но зэков эти выстрелы повергли в смертельный ужас. Они решили, что двоих последних уже прикончили —